Глава 49. Пробираясь сквозь радостную, восхищенную толпу посетителей Всемирной выставки, Ги был поглощен страшными мыслями. Он предполагал самое худшее. Еще он вспомнил, как Стерн представил ему членов Ордена Серафимов, в частности, этого часовщика-англичанина. А остальное довершили аналитические способности Ги. Маркус Лейчестер, обуреваемый воспоминаниями о прошлом, ревнивой матери, жестоком отце, посвятил все существование погоне за утраченным детством. Одинокий мальчик, выросший в мире безумных фантазий, пытался поймать время, будто оно могло позволить ему однажды вернуться назад. Что же он представлял себе? Что сможет дать сдачи отцу или сказать матери «нет»? Господство над временем как синоним успокоения? Ну, кто владеет временем, тот сможет заморозить эмоции и переиначить воспоминания. Прорываясь сквозь толпу людей, Ги понял, каким потрясающим это место должно было казаться Лейчестеру. Небывалая матрица. Тысячи посетителей сновали от одного здания к другому, будто кровь, циркулирующая между органами. Своим присутствием они подпитывали это невероятное создание, этого левиафана, сотворенного суммой человеческих знаний, это международное существо, ставшее лицом общего будущего всего человечества, этого монстра доктора Франкенштейна, собранного из разнородных материалов. Но у него не было настоящего хозяина, который направлял бы его и обучал. Только промышленный агломерат, движимый непоколебимым стремлением к прогрессу, повелевал им. Существо без совести и морали. Наследник прошлого 19-го столетия, которому предстояло повести человечество дальше в век 20-й и за его границы. Проскользнув под индустриальную кожу мира, этот всемирный левиафан обобщит, унифицирует его. Люди не успеют опомниться, как станут рабами всемогущего чудовища, созданного их собственными руками. Будут зависеть от его богатств, попадут в его сети, пронизывающие всемирное устройство, которое считает себя цивилизованным, под предлогом того, что смогло создать искусственную синтетическую среду обитания. Идеальное место для гибриса. Погоня за временем привела его сюда, потому что его творение должно было стать сердцем этого левиафана.